личности, там что-то, в делах, которые вы наметили двигаться, надо иметь крепкую опору. И опорой является самая такая шаткая для нас тема – семья. Семья, где мы некоторые разряжаем спокойной программой. Такие мы хорошие при всех вот это на работе. У меня ангельский характер на работе. А дома рот открыли. Вот характер. Тот, что дома, а не тот, что на работе. Особенно женщины. Почему у женщин реже бывает язва желудка? А у мужчин чаще. Почему? Не от того еды, а от того, что гложет нас. Если женщина в 6 раз эмоций больше, она выплеснула, наорала, там, та-та-та-та, и все. А мужчина в себе держит. Все, язва, 12-пятный, язва желудка и так далее. Значит, давайте посмотрим семья. Что это значит? Семья. Семья. Вот смотрите, мужчина наверху, как он в 7 обличиях, да, жизни. Это ребенок, сын, брат младший, муж, в том числе и мужчина он же, да? Старший брат, отец и дедушка. Мальчик, с мальчика начинает. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь. Семья получилась, да? Женщины, смотрите, девочка, дочка, она же может быть младшей сестрой, она же может быть женой и женщиной, да? Она может быть старшей сестрой, мамой и бабушкой. Семья. Пожалуйста, к завтрашнему дню вот в этой схеме себе поставьте как бы по каждому направлению, допустим, сын, отношения в себе послушайте, какой я сын, насколько я себя как бы как сына ощущаю, может быть, вот чуть-чуть отсюда, от центра, от я крутите, да, вот какой я сын. А другой, я сын на все 100, да, тогда вот здесь, вот так. Почему мы это делать будем? Для того, чтобы завтра, когда будет фортуна, колесо фортуны, где все эмоциональные оттенки, связанные с нашими характерами, будут, вы сразу вот приложив сюда, увидите. Вот почему у меня это качество отсутствует, характера. Да потому что у меня здесь... Я как младший брат не реализован, у меня вообще нет, у меня нет никого, ни сестер, ни братьев, да? Я не мужчина смотрит, а женщина смотрит, ага, как старшая сестра, или человек, который заменил вам, да? Отношения со старшей сестрой, отношения с мамой, или реализация себя как мамы, значит, вот так поставьте, или здесь, или здесь. Или здесь, то есть на этих, да как, а потом соедините кривые, получится вот так вот, допустим. Ребенок состоялся, сын здесь, допустим. Так, это я для примера, да, как бы отец, супер отец, дедушка, супер бабушка и так далее. Понятно, да? А если мы еще не состоимся как бабушки? Как отношение к своим предкам тогда. Или если вы еще не состоялись, то к тем людям, которые эту роль в вашей жизни играли. Ваши взрослые, бабушка, дедушка. Как свое отношение к ним, к предкам. Некоторые скажут, я вообще чихать хотел на этих предков и не видел его и в гробу, и бил тапочка, да? А кто-то скажет, что для меня это вот все. Почитание, любовь, сила, да? В смысле, к своей маме, значит. Угу. Если сами еще как не состоялись, как мама. Составьте, хорошо? Я себе сами подумайте. Вот эти отношения в семье, отношения к себе, своему я, вот это вот.